Я вижу во сне Ленку. Она купается в каком-то странном фиолетовом море. Я вижу ее знакомое до каждой черточки тело. Мне хочется подойти к ней и поцеловать мокрые завитки волос на затылке, положить руку на тонкую спину. Но Ленка уплывает. «Очень ты боишься красного света!» — кричит она издали голосом Сергея Сергеевича. «От этой чепухи я просыпаюсь. За палаткой голоса. Что за чертовщина?» У костра сидят двое. Мишка и Лжедмитрий III собственной персоной. «Дура ты, дура!» — слышу я Мишкин голос. «Большой, длинноногий, но глупый до невозможности. Они не замечают меня». «Но разве я не прав?» — говорит Гришка. «За 120 целковых такая мука. Без дома, без кино, голодуха. Даже рыба, говорят, понимает, где лучше. Что же вернулся?» «Ну ты пойми, я ведь тоже соображаю. Я сразу не ушел, держался тут поблизости. Думаю, пойдут искать, надо будет объявиться. Не пошли. Ах, так думаю, наплевать вам на Гришку Отрепьева. Решил в эту ночь уходить. Смотрю, костер. Ночь уже. Думаю, сидят сейчас у костра ребята и решают, какая это сволочь Гришка. Голодали, думают, вместе. Рвач Гришка. Вместо совести длинный рубль. А костер все горит. Ты пойми меня, я долго ждал, а он все горит. Понимаешь? Так ты же соображай никак, рыба. Я тихо ретируюсь в палатку. Уже пора, скидывается в мешке Виктор. Темно еще, говорю я. Гришка вернулся. Тем лучше, сухо говорит Виктор. Я, пожалуй, встану. Не буди ребят, я пойду в маршрут в одиночку. Тундра все больше и больше приобретает цвет спелого лимона. Значит, приходит осень. Исчезли линные гуси. Большеголовая утиная молоть перелетает по озерам. Вечерами в стороне залива Креста пылают страшные красноты закаты. Такое небо я видал только на иллюстрациях космической фантастики. Сегодня все в сборе. Виктор и Мишка о чем-то тихо спорят над картой. На западе отчаянно марсианская иллюминация. Журавли за озером заводят ленивую ссору. Какой-то одинокий гусь бросает в земное пространство редкие крики. Мерзлотные холмы синеют, как могилы неведомых завоевателей. «Я читал где-то, — говорит Лёшка, — что световое давление можно использовать для паруса. Представляете, межпланетные бригантины с парусами, надутыми светом. Все в мире крутится по спирали, — не отрываясь от карты, — говорит Виктор. Здесь паруса и там паруса. Присматривай себе трубку, Лёшка, будешь капитаном. Космический корсар, чернев, гроза созвездий. Эй, помолчите, — просит Мишка. Слушайте землю. А вот я капитаном не буду, — говорит Валька. В шалобане у меня больше 5 классов не уместилось. Раньше надо было думать, — рассеянно бросает Виктор. «Гора разума в океане глупости!» — фыркает иронически Мишка. «Ну а разве не так? Тебя в институт за уши, что ли, тянули?» «Нет, я же человек-символ. Я 6 лет копил деньги на высшее образование. И ты тоже, и он». Мишка кивает на меня. Мы вышли от озера Сонкюйоль к подножию Пельвуния. Судя по всему, именно из этого района были взяты исторические меридолитовые образцы. Пару раз нам удалось поймать членов меридолитовой шайки – дертил и розовый кармалин. Виктор теперь сам инструктирует ребят, которые моют шлихи. Шлихи сейчас надо мыть с блеском до особого серого тона –